Глава 131. Мужун и... Удар! Как только трещины распространились до самого края, барьер крови лопнул, разбрасывая бесчисленные фрагменты энергии. Лунное погружение падающей звезды Юнче было сродни свободному тигру. Дико продвигаясь слой за слоем, взрывы наносили удары по груди Фэн Юэ. Уже было меньше половины фута расстояния между барьером и грудью Фэн Юэ. Все это вызвало оглушительный рев. Бум! Громкий звук взрывающихся скал раздался у ушей Фэн Юэ. Оба его уха и голова были погружены в громкий ревущий звук. И он чувствовал, как будто огромная кувалда ударила его в грудь. Струйка крови хлынула из его рта, поскольку его тело летело назад, как стрела. Когда он летел за пределы, яростная сила сделала глубокое углубление в земле. Тело Фэн Юэ полетело со сцены через толпы плотно разместившихся зрителей. Оно путешествовало почти 20 футов, прежде чем врезаться в землю. После он катился некоторое время, как тыква, которую потом положили на землю, чтобы она никогда не сдвинулась. Лужица алой крови медленно растекалась под его телом. В этот момент, как будто весь мир погрузился в страшную тишину. Юнче медленно убрал руку. Перед ним было ужасное глубокое ущелье, расширенное за пределы 10 футов. Холодная улыбка вспыхнула на его лице. Он был человеком, который никогда бы не обходился со своими врагами, даже с частичкой милосердия. Если бы не было посторонних, он бы сразу убил Фэн Юэ. Но это все-таки была Академия Голубого Ветра, и он собирается стать учеником этой академии. Поэтому он точно не собирался наносить смертельный урон Фэн Юэ. Однако, по крайней мере, на ближайший месяц Фэн Юэ не стоит даже думать об оставлении постели, и тем более использовании внутренней силы. Кроме того, насильственное уничтожение барьера крови также нанесло значительный ущерб по его жизненной энергии и глубоким каналам. Так что это точно непростое уменьшение на один уровень внутренней силы. Ни одного звука не было слышно от свидетелей. Видя полумертвого Фэн Юэ, которого отшвырнуло на несколько десятков футов, и длинное глубокое ущелье, холодный воздух хлынул из их тел. Они все смотрели на Юнче, как будто он был монстром. Самая сильная способность Фэн Юэ была его защитой. Он не напал и сконцентрировал всю свою внутреннюю силу в защиту. Но даже при условии использования опасной для жизни запрещенной техники, Юнче все еще удалось нанести серьезную травму в течение 3 ходов. Никто не сомневался, что если бы это было реальной борьбой, Фэн Юэ был бы все еще побежден Юнче, возможно, еще быстрее и еще более плачевно. 10-й уровень продвинутой ступени внутренней силы полностью победил 3-й уровень истинной. И это не было просто разница 3 уровней, но также и разрыв между ступенями. Все зрители первоначально думали, что этот подвиг был абсолютно невозможен. Однако эта ситуация действительно произошла прямо перед их глазами и опровергла их предыдущее знание. Цинь Вую, который был в павильоне, уже встал. С земной ступенью внутренней силы, а также статусом среднего инструктора Академии Голубого Ветра, у него был широкий диапазон опыта. У него было довольно неподвижное состояние души, но его лицо было красного цвета. В этот момент он наконец начал понимать, почему Лан Сюэже была так настойчива в выборе его. Сердце монарха, секретное искусство, которое могло увидеть потенциал до такой степени, оно действительно было достойно своего названия. «Хе-хе-хе, но он действительно невероятен!» Позади Цинь Вую медленно подошел человек средних лет с бородкой, которая свисала до его груди. Он был одет в зеленую одежду. Его внешность была подобна Цинь Вую, но он был немного моложе. Он стоял рядом с Цинь Вую и наблюдал за Юн Че с лицом, заполненным похвалой. «Он тот, кого выбрала принцесса Цан Юэ!» Цинь Вую медленно сказал. «О-о-о!» Лицо человека средних лет погрузилось немного в шок. Потом он немного кивнул и углубился в свои мысли. Юн Че, стоящий на сцене, давно стал центром всеобщего внимания. Особенно для новых учеников, которые только что прошли оценку. Независимо от того, мужчина или женщина, общие глаза заполнились беспрецедентным фанатизмом. Ученики, которые были полностью побеждены Фэн Юэ прежде, были все наполнены фанатическим восхищением. Они все чувствовали благодарность и чувство мщения. Юн Сяо Фань упрямо встал даже при том, что его тело страдало от невыносимой боли. Его лицо показало приятную удивленную улыбку, когда он горячо и с обожанием посмотрел на Юн Че. Шок в сердце Секунг Ду длился в течение долгого времени, прежде чем он медленно подавил его. Другие могут не знать, но он ясно понимал, каким сильным был барьер крови Фэн Юэ. Даже практик 10 уровня истинной ступени внутренней силы, как он, был бы не в состоянии сломать барьер одним ударом, если бы он не был достаточно серьезен. Неудивительно, что преподаватель Цинь оценил его так и лично приехал, чтобы посмотреть на его процесс оценки. Показать такую ужасающую мощь на 10 уровне продвинутой ступени было невозможно не быть в шоке от таланта этого мальчика. Беспокойство и предупреждение, которое он дал ему, были абсолютно ненужными. Юн Че на мгновение кинул свой пристальный взгляд на тело Фэн Юэ. Затем обвел вокруг и, наконец-то, остановился на Ао Яне. Когда Фэн Юэ был взорван в воздухе, лицо Ао Яне побледнело. В момент, когда он внезапно вступил в контакт с холодным, пристальным взглядом Юн Че, его тело задрожало, и он подсознательно бежал, сделав в панике 2 шага назад. Его лицо было заполнено страхом, и бусинки пота неудержимо скатывались по его лбу. Юн Че рассмеялся в презрении и отвел взгляд, обращаясь к преподавателю Ци, у которого было чрезвычайно безобразное выражение. Он крикнул: «Преподаватель Ци, вы лично свидетельствовали это событие. В этом договоре 3 шагов между мной и Фэн Юэ победил я, правильно? В соответствии с нашим соглашением, с этого момента, везде, где я, Фэн Юэ должен идти в обратном направлении. Все мои присутствующие друзья, пожалуйста, будьте свидетелями». Выражение преподавателя Ци было лишь на мгновение неуверенным. Он сжал зубы и сказал: «Юн Че, даже если ты победитель, это было только полезным опытом, но ты напал так тяжеловесно. С таким порочным сердцем, как у тебя, ты недостоин быть учеником нашей Академии Голубого Ветра!» «А?» Юн Че высокомерно усмехнулся. «Моя внутренняя сила только на 10 уровне продвинутой ступени, а Фэн Юэ на 3 уровне истинной. Различие между нами большое. Таким образом, у меня нет причин сдерживаться, правильно? Только как я мог знать, что даже при том, что Фэн Юэ обладает такой большой внутренней силой, он просто идиот, не умеющий даже принять удар от практика продвинутой ступени? Вы действительно хотите обвинить меня в этом?» Кроме того, Фэн Юэ также сказал, когда ученики в спарринге, быть раненым является обычным явлением. И даже преподаватель Ци подтвердил это. Фэн Юэ серьезно ранил Юн Сяо Фаня, но вы не упрекнули его вообще. Теперь, когда я ранил Фэн Юэ, вы критикуете меня и даже сказали, что я недостоин быть учеником Академии. Это немного несправедливо, не так ли? Преподаватель Ци был преподавателем в Академии Голубого Ветра. Даже ученик из внутреннего отделения не оскорбил бы преподавателя. Ученики среднего и внешнего отделения даже не рассматривали бы это. Но какой характер имел Юнче? Кто бы ни нанес удар, он ответит ему тем же. Кто бы ни ударил его, даже если бы это был бог, он бы точно не подставил щеки. Почему преподаватель Ци не думал, что Юнче, перспективный ученик, обнажит обвинение и будет высмеивать его перед всеми? Кроме того, все, что он сказал, было обосновано и имело полный смысл. Он не пропустил ни одной капли информации и вынудил его к положению, где он не мог ответить. Он мог только стоять с лицом, полностью окрашенным в красный цвет, и сдерживать свой гнев. Секунг-ду подошел и сказал, весело улыбаясь: «Старший Ци, об этой оценке. Юнче определенно прошел, правильно? Юнче был также победителем договора трех шагов с Фэн Юэ. И все зрители могут засвидетельствовать. Я полагаю, что у преподавателя Ци, который справедлив, не должно быть возражений. Кроме того, Юнче победил ученика Фэн Юэ в оценке. Таким образом, он может войти в средний двор. У преподавателя Ци не должно быть возражения на это, верно? Что касается остающихся оценочных сражений, так как Фэн Юэ получил серьезные травмы, этот ученик может подключиться и выполнить поставленную задачу. Что вы думаете об этом, преподаватель Ци?» Лицо преподавателя Ци немного дрожало. Он задержал дыхание на некоторое время и мог только отчаянно ответить звуком: «Ха!» Это событие произошло на центральной площади, и бесчисленные зрители были свидетелями всего процесса. Даже если он хотел защитить Фэн Юэ, было просто невозможно наказать Юнче. Иначе он может больше не оставаться в Академии Голубого Ветра дальше. «Войти в средний двор сразу!» Звуки восклицания распространились повсюду в толпе. Особенно те, кто только что вошел во внутренний двор, и те, кто застрял во внешнем дворе в течение долгого времени, и те ученики, которые даже не могли надеяться войти в средний двор. Их лица были заполнены завистью. А в Академии Голубого Ветра, если один хотел войти в средний двор, а внутренняя сила должна быть, по крайней мере, на третьем уровне истинной ступени. Фэн Юэ можно было считать одним из самых слабых учеников в среднем дворе, в то время как Юнче был только на 10-м уровне продвинутой. Он победил Фэн Юэ перед всеми, таким образом, он был определенно квалифицирован, чтобы непосредственно войти в средний двор. Именно в этот момент громоподобный вой внезапно прозвучал сквозь толпы людей. «Прочь с дороги! Юнче, тащи свою задницу сюда!» В разгар воплей толпа была насильственно разделена, а высокий и мускулистый, примерно 20-летний мужчина вышел. Позади него шел Мужун Е. Вся его правая половина лица была раздута, кровотечение из раны остановилось, но окровавленная рана была все еще довольно страшна. Как только он увидел, что Юнче стоял на сцене, его рука протянулась, чтобы указать на него. Он закричал: «Кузен, это он был тем, который побил меня!» «Повязка того человека, он тоже ученик внутреннего двора!» «Он Мужуны, он 73-й в небесном списке. Что происходит? Эти ученики внутреннего двора, которых не было в течение большей части года, два из них действительно появились сегодня». «Я слышал, что отец этого Мужуны, северный фельдмаршал, мало того, что его талант пугающий, его влияние также чудовищное. Похоже, что он приехал за Юнче. Юнче не оскорбил же его, верно?» «Оскорбляя ученика внутреннего двора, который является также сыном северного фельдмаршала, он будет иметь свою изрядную долю неприятностей позже». После того, как Мужун Е указал пальцем, Мужун И поглядел на Юнче, затем полетел на сцену в одном скачке. Он посмотрел холодно на Юнче. «Так ты, Юнче!» «Это верно!» Как только он увидел Мужунье, Юнче понял, что произошло. Цинь Вую недавно сообщил ему о кузене Мужунье. Действительно, после того, как Юнче избил этот бесполезный отход древесины, он показал поведение мусора и побежал, кричать и плакать, звать на помощь кого-то более сильного. «Действительно ли ты был тем, кто ударил его в лицо?» Мужуны указал на Мужунье и спросил с темным взглядом. «Это верно. Я был тем, кто ударил его». Юнче признался очень спокойно. «Очень хорошо!» Мужун И медленно кивнул. Его глаза внезапно вспыхнули, когда его тело рвануло вперед, вызвав сильный порыв бурного воздуха. Его правая рука сформировалась в коготь, и он хватанул за горло Юнче, как орел. Как только Мужун И двинулся, силуэт появился со стороны. А внутренняя энергия взорвалась наружу, а ладонь распахнулась и ударилась о правый коготь Мужун И. Со взрывом люди отлетели назад. Треск раздался с точки, где они вступили в контакт, и каменная сцена раскололась. Полуфутовые трещины распространились к краю сцены, разделив сцену прямо по центру. Порыв внутренней энергии распространился наружу, почти сжимая Юнче. Он был потрясен в своем сердце. Это были действительно ученики внутреннего двора. Даже последствия их ударов содержали такую поразительную силу. Мужун И приземлился на край сцены и чуть не упал. Он вдруг поднял голову, посмотрев на человека, который напал на него, и закричал: «Секонгду, что ты хочешь этим сказать?»